Два года назад. «Вытащи меня», — умоляла Аня. Ваня сидел за большим столом для разделки мяса. В руках тесак и тушка птицы. Глаза вновь обрели тот же живой блеск, что и в школе. Только вот годы, проведенные в банде рыбы, отпечатались на его лице. Морщины, которых не должно быть у молодого парня, изрезали кожу вокруг глаз. Ваня не выглядел на свой возраст. Он казался старше своих лет, но снова жил. «Извини, не в силах помочь». Его до скрипа зубов раздражающий спокойный тон поразил девушку. Она кинулась на него. «Ах ты, тварь!» Ване пришлось вытянуть окровавленную руку, бросив тушку на стол, чтобы остановить девушку. Аня брыкалась и пыталась вцепиться тонкими пальцами в лицо Вани. Они боролись. С отрезвляющим лязгом тесак упал на кафельный пол и заставил их замереть. Ваня схватил уже двумя руками опешившую девушку, которая будто пришла в себя после долгого пребывания в коме. «Ты подставил меня», — начала Аня. «Бросил на амбразуру, на съедение волкам. Ты знал, что оттуда выбраться нереально, но все равно сделал это». Она стонала от безысходности. В голосе не оставалось никаких надежд. Ее изнеможденное лицо выдавало печаль, страх и отчаяние. «Как тебе удалось?» Взгляд девушки вдруг стал холодным. Она отошла от стола и облокотилась о стеллаж с посудой. Ваня поднял тесак и бросил его в раковину. Под краном смыл остатки крови и жира с рук, обтер лицо и выключил воду. «Тогда была маленькая лазейка. Я привел тебя. Плюсом послужило то, что многие хотели уйти. Поэтому мы пришли к единому решению — найти замену. Сейчас уже другие правила, ты это знаешь. И тебе не удастся соскочить. По крайней мере, я таких способов не знаю». «Поговори с ними. Там же знают тебя. Все-таки приходят отведать твою сраную кухню. Ты по пятницам и субботам подаешь им свои вонючие крылышки дохлых куриц». Вырваться из банды для Вани означало стать свободным. Он выполнил свою долю обещания. Но помимо условий найти себе замену, были и другие. Например, оставаться в городе без возможности переезда. А при собственном бизнесе предоставлять им место для отмывания денег. Расплата серьезнее, чем казалось Ане. «Да и вообще, кто они такие?» — продолжала девушка. «Что они могут мне сделать, если я накоплю денег и свалю отсюда? Они же не смогут меня найти. А если еще и за границу удрать хреном с маслом, так ведь?» Впервые в глазах девушки появился огонек надежды. «Нет». Ее глаза забегали. Как одним словом человек способен сравнять другого с землей? Как удается перечеркнуть хороший план так запросто? «А вот увидишь, я смогу. И если ты мне не поможешь, я найду способ самостоятельно». Ваня дернул уголками губ в презрительной улыбке. Он понимал, что ему не грозит та судьба, что уготована девушке. Никто не мог покинуть тех, за спинами которых стояли полиция и чиновники. И, наконец, его душа пылала от восхитительного перелива приятного чувства — мести. Сейчас. Алла молча сидела за кухонным столом и делала вид, что пьет чай. Она вертела кружку в руках, выплескивая давно остывшую жидкость на стол. «Зачем пришел?» Андрей, как опытный полицейский, всегда находил в себе мужество сообщать плохие новости. В основном работы хватало по грабежам, разбоям и несчастным случаям. Городок был тихим и практически не криминальным, за исключением нескольких странных смертей на производстве в одном из цехов на заводе несколько лет назад. Но тогда Андрей не выезжал на такие мероприятия, а оставался канцелярской крысой при отце. «Я хотел сообщить тебе лично». Он замялся, его голос сорвался на хрип. Глаза Аллы расширились от испуга, она насторожилась. «Дело в том, что тебе необходимо проехать на опознание». Девушка прикрыла рот рукой и ойкнула. Она начала тяжело дышать, хвататься за столешницу. Андрей подумал, что та вот-вот упадет в обморок, и приподнялся с места. Но Алла жестом показала, чтобы он не трогал ее. В уголках ее глаз выступили слезы. «Ты уверен?» «Нет, но тебе нужно взглянуть. Кроме тебя никто не заявлял о пропаже человека». «Что произошло?» Алла затаила дыхание и сдерживала истерику. «Нашли девушку. В переулке со стороны черного входа одного кафе по второстепенной улице. На Маршака. Где? Но что она там делала? Я не знаю. Возможно, это не Аня, я надеюсь. Но решил лично приехать за тобой. Может быть, твоя мама? Нет, только не мама. Резким тоном заявила девушка. Надо сейчас? Да. Алла ошарашенно посмотрела на него. Андрей подумал, что она не готова. Совершенно не готова смотреть на труп своей сестры. Алла вышла из кухни. В этот момент Андрей внимательно осмотрел обстановку. Он не бывал здесь, если не считать предыдущего раза. Но тогда он не успел заметить, что окно в кухне до сих пор деревянное и заткнуто поролоновой прослойкой. В некоторых местах залеплено тонкими полосками ткани. Линолеум на полу потертый, с въевшейся грязью и слегка липкий. Капитан брезгливо дернул ногой, понимая, что наступал чистыми носками. В коричневом шкафчике со стеклом были красиво расставлены тарелки и маленькие чашки. Старый сервиз, который обычно дарили друг другу на новоселье. У его бабушки такой был. Он повернул голову влево и заметил большие часы, которые показывали неверное время. Стрелки прыгали из стороны в сторону, но не шли дальше. «Я готова». Капитан повернулся и увидел Аллу, уже одетую в черный массивный пуховик и шапку. Он уже видел ее в этом, когда она приходила в участок. Ему бы хотелось сейчас поехать с ней куда-нибудь поужинать, выпить вина, а может, чего покрепче, пригласить к себе, а затем поразвлечься. Но вместо этого они направлялись в морг. Когда они вышли на мороз, девушка скукожилась. Андрей слегка подтолкнул ее к машине. «У тебя спина в чем-то белом». «Где?» «Ох, я упала, когда возвращалась домой на днях. Дома свет тусклый, не заметила, хотя отряхивалась, и Ваня помогал». «Ваня?» Капитана кольнула ревность. Она посмотрела на Андрея, невинно хлопая глазами, и кивнула. Встревоженная, уставшая, полная страха девушка садилась в его автомобиль. 2 дня назад. Я застала маму на кухне. Еще с порога в нос ударил аромат ностальгии. Каждую весну на Масленицу мама пекла гору блинов. Всей семьей мы садились и уплетали блинчики за обе щеки почти до дна тарелки, макая их в малиновое варенье или вареную сгущенку. Одной рукой мама распределяла будущий блинчик по сковородке, а в другой держала венчик, взбивая очередную порцию теста. Она не оглянулась. Я застыла в дверях. Мама, которая буквально несколько часов назад ничком лежала в кровати и обвиняла меня во всех смертных грехах, стояла у плиты и, напивая под нос, готовила. Бардак, который она развела, радовал глаз. Кастрюли, заляпанные тестом, громоздились у раковины. Поварёшки торчали из мойки, и даже сковородка с черным горелым блином, который, по всей видимости, был первым, лежала внутри мусорного ведра. Меня одурманило. Неужели хоть что-то хорошее за последние сутки? На душе запели птицы счастья. «Анечка, садись, сейчас чайник поставлю». В одно мгновение счастье оборвалось. По коже пробежал холодок, а внутри проехал бульдозер, раздавив сердце. «Я Алла, мама». Она бросила недовольный взгляд через плечо и промолчала. «Ну вот, это всего лишь мираж». Люди по-разному справляются со стрессом. Кто-то замыкается в себе, кому-то необходима поддержка. Есть те, кто глушит боль в выпивке или наркотиках. А есть такие, как моя мама. Аня назвала бы меня бесчувственной сукой, надменной и жестокой, непонимающей и злой, но всему есть свое объяснение. Еще утром женщина, готовящая сейчас на кухне, лежала и умирала, страдая по своему мужу. Мужу, с которым в последние годы их почти ничего не связывало, кроме жизни в ненависти и изменах. Теперь она скорбела, напевая песню. Может, от горя она тронулась умом? Наверное, я и вправду жестокая. Требую от матери адекватного поведения, когда сама веду себя паршиво. Скорбь проходит через несколько стадий. Наверное, эти стадии перекликаются с разными состояниями. В некотором смысле это и есть сама скорбь. Нормально ли сойти с ума от боли в душе, потеряв близкого? Думаю, да. Вот и мама свихнулась. Но было бы странно продолжать жить дальше, будто ничего не произошло, ибо такое поведение становится не просто подозрительным, а угрожающим. Тогда и надо бить тревогу. А пока моя мать пребывает в разных состояниях, оправдаю ее поступки. Я упала на диван. Такой длинный день. В голове до сих пор роем гудели слова Вани. «Я отомстил тебе», ни на секунду не задумывался. Как же человек легко может не просто ранить словом другого, а он может его убить. И я еще страдала и любила до беспамятства Ваню, берегла его чувства, когда он, в свою очередь, не подумал обо мне. А чего я хотела? Исчезла из его жизни без объяснений. Распластавшись в теплой гостиной, я медленно погружалась в сон. Между сном и реальностью тонкая грань, и эта грань начала стираться. Голос мамы разбудил меня спустя час. «Я хочу прогуляться». Что только что сказала эта женщина? Я не поверила своим ушам. Мама действительно хотела выйти на улицу? За окном уже стемнело. Отпускать ее в столь позднее время — сплошное сумасшествие. Осталось потерять еще и мать. «Мам, ты уверена? На улице хоть глаз выколи. Куда ты пойдешь?» Мама потерла лоб, будто сдерживала головную боль. «Мне надо, дочка». Впервые мать назвала меня дочкой. Маленький цветочек тепла расцвел внутри. Я смягчилась к ней. «Я переживаю за тебя, мама. Аня ведь тоже...» «Я знаю. Все слышала. Прости меня. Понятия не имею, что со мной происходит». Мама села на корточки и расплакалась. Я бросилась к ней и крепко обняла, поглаживая ее по спине. «Люблю тебя», — прошептала я, вытирая слезы, покатившиеся по щекам. Я ревела вместе с ней. Боль, ярость и потеря вырвались наружу. Будто куски плоти отрывались от тела, обнажая новые раны. Нет, это не стадия принятия. Еще слишком рано. Это качели. Эмоциональные качели. Поиски выхода и паника. Жгучая смесь чувств. В этот момент память сыграла дурную роль. Звонок Ани и слова, застывшие навеки. Папа умер. «Мам», — собралась я с мыслями, — «Аня пропала. Ее никто не ищет. Ментам все равно. И, боюсь, она ввязалась в плохую компанию. Что-то, возможно, натворила». «Мы с папой пытались ей помочь. Но когда тут все схвачено наверху, сама знаешь». «Почему ты не позвонила мне? Я бы спрятала ее у себя». Меня поразило, что мама знала, в какой беде ее дочь. Протяжные всхлипы не давали ей ответить. Или она не находилась с ответом. В памяти всплыли и записки из блокнота, но об этом я решила умолчать. «Я хочу сходить к бывшему следователю. Может быть, он согласится помочь найти Аню». Мама вытерла слезы с лица и пристально на меня посмотрела. «Пообещай, когда мы найдем твою сестру, ты увезешь ее с собой». Естественно, я кивнула. Более чем согласна. Как бы я ни злилась на сестру, желание спасти ее и вытащить из бесконечной кабалы было сильнее. Мама поднялась, опираясь о стену. Она постарела на несколько лет. Мне удалось лучше ее рассмотреть. Мамин взгляд скрывал многое, и об этом я лишь могла только догадываться. «И вот еще что, Алла», — тихо произнесла мать. «Ты не виновата». Отпустив маму к знакомому, я захотела смыть с себя этот день. Вернее, запах заброшенного здания, Ванины слова и рассказ Алены. Они оба открыли мне глаза на обстоятельства жизни. Я уехала собирать себя заново, а они застряли в мрачном и скучном городе, где остались лишь отголоски 90-х, дележка, разборки и тупые толстосумы, которые знали, как поднять деньги на обмане. А моя сестра попалась. Только ей разбогатеть не удалось. Я забралась в горячую ванну с пеной и постаралась расслабиться, очистить мысли. Но они лезли, словно черви, проникая в мозг и отравляя его. Вдруг меня осенило. Анька могла украсть деньги, за это ее и поймали. Страх комом застрял в груди, сжав легкие. Мне тяжело дышать. Я попыталась сделать глубокий вдох, голова закружилась. Если Аня уже мертва? Меня чуть не вырвало. Вторая попытка забыться. Мысли клубком перекатывались в голове. «Это случилось с тобой. Это случилось с тобой». То отвратительное ощущение подкатило к горлу, когда я увидела в полиции рожу Андрея, его радостный вид и щебечущий голосок. Жаль, не плюнула в его физиономию при всех без объяснений. Что бы подумали его коллеги? Высмеяли бы капитана? Папа бы сказал поделом ему. Я невольно улыбнулась. За дверью послышалось хлюпанье, словно кто-то шел по мокрому полу в резиновых тапочках. Сердце бешено застучало. Мама вернулась. Стук. Что-то упало. Еще шаги, уже приглушенные. Снова стук. Я подпрыгнула, и вода забилась волнами подо мной. Половина выплеснулась на пол, залив коврик. Схватив полотенце, я, одержимая страхом и толикой любопытства, поспешила выйти посмотреть, что за шум. Входная дверь хлопнула. «Мам!» Я ступала по линолеуму, оставляя мокрые следы. В ответ тишина. В квартире никого, кроме меня. «Не бойся, Вишенка, ты под защитой!» Голос отца зазвенел в ушах. «Папа, мне тебя не хватает!» Я сказала это так громко, будто зная, что слова прогонят нечистую силу, бродившую по квартире. Я выглянула в окно. Уличный фонарь едва справлялся со своей задачей, освещая площадку около подъезда. Мимо проскользнула тень, напугав меня до чертиков. Я отпрянула, и полотенце спало, обнажив мое тело. В доме кто-то побывал, и это не призрак отца. Подобрала полотенце и прошла в гостиную, заглянула, чтобы удостовериться, комната пуста. В маминой тоже никого. Я толкнула дверь в спальню сестры и застыла. Кто устроил этот бардак? В вещах Ани рылись. Что искали? Я заметила свое отражение в зеркале, белое как смерть. Пока я была в ванной, чужак бродил по квартире. Волосы встали дымом от одной мысли, что меня могли убить. Тот, кто был здесь, не думал искать меня в ванной, иначе бы мог разобраться со мной. Если он, конечно, искал меня, то есть Аню. Я совсем запуталась. Как чужак попал в дом, если мама закрыла меня на ключ? Я обняла себя, унимая дрожь. Надо прибраться до возвращения мамы. Не хочу, чтобы она волновалась еще и за меня. В эту минуту телефон загудел. Честно говоря, я не особо хотела отвечать. Это Артём или Рита, кто-то из них. Когда я открыла сообщение, рука автоматически прикрыла рот от ужаса. Фотография моей сестры. Она вся в слезах. И подпись ниже. Хочешь видеть ее живой? Завтра у завода в 10 вечера. Никаких ментов. Год назад. Аня несла 3 пакета с лекарствами. После первого инсульта у отца отнялась правая сторона. Почти 2 недели мама буквально таскала его на себе. Массажист, единственный в городе, мог посещать отца нерегулярно. Сдвига почти не было видно. Однако он мог самостоятельно садиться, перекатываясь на левую сторону, и есть жидкую пищу через трубочку. Женский голос заставил Аню повернуться. Низкая, с большими бедрами в татуировках девушка почти бежала. «Вет, ну и ну, вот это ты шпаришь, не догнать!» — затараторила незнакомка. «Простите, а вы кто?» — подняла вопросительно брови Аня. «Ты меня не помнишь? Алёнка Свердина. А, класс! Ну ты даешь. Вроде память у вас с сестрой отменная!» Девушка отвратительно чавкала жвачкой. «Или она на двоих?» — прыснула Алёна от смеха. Аня хмыкнула и продолжила путь домой. Она терпеть не могла глупые шутки. «Поговаривают, ты путевый бук?» «Бук — букмекер. Организация или человек, принимающий ставки на спортивные события». «Верняк есть?» «Верняк. Ставка, которая, по убеждению игрока, гарантированно сыграет и принесет ему прибыль». «Мне надо поднять деньжат». «Отвали. Ничем таким не занимаюсь». Анин голос дрогнул. Кто мог рассказать про ее дела? «Да ладно. Все еще бечут, что близняшка неплохой выхлоп имеет со ставок». Девушка, словно назойливая муха, не давала проходу Ане. «Не понимаю, о чем ты. Я тороплюсь, дай пройти». Алена уступила дорогу. «И еще». Аня остановилась и осмотрела девушку с ног до головы презрительным взглядом. «Мелкую рыбешку не берем, только по-крупному. Отвали». Алена замешкалась на мгновенье. Когда Аня продолжила идти, девушка побежала за ней следом. Короткие ноги едва поспевали. «У меня есть рыбка покрупнее. Бабла навалом, пруд пруди. Хошь, приведу, но с одним условием». «Что за рыба?» — с неподдельным интересом спросила Аня. ухватиться бы за такую возможность. Она давно мечтала оторвать лакомый кусок и слинять из города. «Ага, ну уж нет. Сначала условия». «Слушаю». «Разводим пополам. Я привожу, ты окучиваешь. Все честно». Девушка довольно поплелась за Аней. Несмотря на весеннюю прохладу, Аня вспотела. То ли от страха, то ли от спешки поскорее отделаться от незваной гостьи. «Где ты его нашла? В нашем городе все крупные клиенты уже с нами?» «Новенький. Вчера выезжала, прогу ему переустанавливать. Заметила, что сидит на онлайн-ставках. Проигрывает сразу. Фрибеты не помогают». Фрибет — бесплатная ставка на результат события. Букмекер выдает определенную сумму, которую можно использовать в основном только на ординары. При этом устанавливает минимальный коэффициент ставки от 1,5 до 2. Алена восхищенно взмахивала руками, рассказывая об игромане. Обмолвил словечком, что, мол, знаю, где реальные ставки можно мутить, причем выхлоп имеется. Он заинтересовался. Короче, сегодня должна дать ответ. «Как ты меня нашла?» Аня испытывала растущее недоверие. Слишком просто. «Я бывшая жена Андрея Михайлова». «Черт возьми, мент». Аня остановилась, сделала глубокий вдох. Задержала дыхание, чтобы успокоиться и отрезвить голову. «Наколоть хотите с муженьком?» «Да брось, ненавижу его. Просто знаю, что он крышует вас. А то давно ведь замели бы». Аня подозрительно посмотрела на девушку. «Ладно. Веди его завтра в бар «Серелис». Там есть бармен. Пусть через него сделает ставку». Она замолчала на мгновение. «Будет верняк. Потом еще пару раз. Пока уговори сделать мелкое пожертвование, чтобы я могла выдать налик». «Налик. Наличные деньги». «Через 3 ставки сыграем по-крупному. Сдашь кому? Уничтожу». Аленка довольно рванула через дорогу, а Аня поспешила домой. Был шанс изменить жизнь, и она на верном пути. «Сейчас». «Готова?» — вполголоса спросил Андрей. Алла отрицательно покачала головой. Ее глаза были широко раскрыты от испуга. Она ошарашенно смотрела на дверь перед собой. Девушку трясло. Тогда Андрей положил свою руку ей на спину и прошептал. «Я с тобой». Ему странно было услышать от самого себя эту фразу. Обычно мужчина не отличался состраданием и чуткостью, но для Аллы ему хотелось быть именно таким. Или казаться. Особенно учитывая тот факт, что однажды они были близки. Большая тяжелая дверь распахнулась, и к ним вышел Борисыч. Он поприветствовал девушку и жестом пригласил войти. Алла вошла первой, затем Андрей. В маленьком помещении было светло и пахло сыростью, смертью и хлором. С двух сторон горели лампы, подсвечивая потрескавшиеся стены. Кругом стерильная чистота. Все на своих местах, никакого хаоса. Судмедэксперт предложил Алле присесть. В комнату вошла женщина, на вид около 40. Прямые светлые волосы, собранные в высокий конский хвост. Она оказалась очень знакомой. «Алла, это психолог, Елена Кагарлицкая. Она будет здесь, чтобы подготовить тебя морально и проведет с тобой беседу». «Хорошо», — скромно ответила Алла. Андрей вышел из комнаты, закрыл за собой дверь и поспешил в предбанник, чтобы выкурить сигарету. Он погрузился в раздумья. Алла казалась такой слабой и тихой. Он понимал, что ее подкосила новость. Мало того, что она похоронила отца, так спустя несколько дней ее сестра лежала в том же морге. Он надеялся, что это не Аня. Алена точно знала, куда вляпалась девушка, но никак не хотела говорить полную правду. Он даже запереживал, не втянула ли Аня еще и его бывшую жену. В желудке заурчало. Он вспомнил, что в последний раз завтракал яичницей. Обед пропустил из-за бумажной работы. Время близилось к вечеру. «Что ж, если Алла будет в состоянии, приглашу ее, пожалуй, на ужин». Спустя 15 минут Андрей вернулся обратно в комнату, где по-прежнему сидели Алла и психолог. Ленка выглядела сногсшибательно. Однажды они в его кабинете вытворяли такое, отчего огромные царапины пришлось скрывать от жены. Он долго притворялся, что его продуло и болит спина. «Мы покажем только тело. Возможно, узнаете ее одежду. Документов при же...» Судмедэксперт чуть не ляпнул лишнего, но успел себя поправить. «При девушке не нашлось документов. Мы надеемся, вы поможете нам». Алла едва кивнула. Вид у нее был ужасный. Андрей положил руку на ее плечо и слегка сжал, стараясь приободрить и сказать этим жестом, что он рядом. Глеб Борисович встал и вошел в соседнее помещение. «Я не могу», — резким тоном сказала Алла. «Нет, это все очень ужасно. Я не могу». «Пожалуйста, Алла, вас никто не может заставить, но следователю нужна ваша помощь. А девушке нужно обрести покой», — очень томно произнесла психолог. На ватных ногах Алла добрела до соседнего помещения, почти падая в обморок. Она пошатывалась и задыхалась. Когда Андрей с Аллой вошли внутрь, перед ними стоял стол. Тело девушки было накрыто простынёй. Специфический резкий запах горечи и формалина ударил в нос. Алла закашлялась. Эксперт протянул прозрачный пакет для улик. Одежда, что лежала внутри, была перепачкана кровью. Сапоги стояли отдельно, упакованные в большой пакет. Алла внимательно осмотрела вещи, будто ища что-то, но близко не подходила. Затем начала кивать. «Я узнаю эти вещи. У Ани такие же». «Есть ли еще что-то, что могло бы указать на твою сестру?» — спросил капитан. Борисыч поднял простынь до головы. Серая кожа тонких рук девушки выглядела неестественно. «Только родинки. У нас...» Голос Аллы задрожал, она громко сглотнула и слегка дотронулась до щеки. «У меня под глазом есть родинка, а у Ани нет». Следователь выдохнул. Но этого недостаточно. От лица ничего не осталось. «Почему я не могу увидеть ее лицо?» — в недоумении спросила Алла. «Прости, это не поможет. Придется сдать анализ ДНК, чтобы убедиться на 100% в том, что тело принадлежит Ане. Если есть ее волос или что-то подобное, либо понадобится взять образцы у тебя или вашей матери». «Я согласна». Андрей не мог понять, что он видел в глазах девушки. Печаль или недоумение? «Мне очень жаль». В его голосе был оттенок едва скрываемого безразличия. Один день до обнаружения тела. Всю ночь я не сомкнула глаз. Сейчас веки набиты песком. Невыносимо больно. Поднялась около 9, лицо опухло от слез. Я бессильна. Когда умирает близкий человек, ты хотя бы понимаешь, что скорбь пройдет, и на ее место придет понимание. Ты примешь то, что больше никогда не увидишь человека и не вернешь. Но тут ситуация кардинально отличалась. Сестра пропала. И как себя вести, не знаю. Она жива, но помочь ей не могу. И еще хуже становится от мысли, что я могла бы предпринять какие-то действия, но какие не понимаю. Вроде существуют пути решения: позвонить в полицию, нанять адвокатов, попросить помощи у посторонних или близких людей. Но я не могла применить их на практике. Мама вернулась вчера разбитая. Ее знакомый следователь не дал гарантии, что поможет, и упрекнул, что надо было обратиться сразу. Но мама поняла, что он сделает все, что в его силах. Я обманула ее, когда скрыла правду о новом сообщении. Ее и так лихорадило, что мне пришлось укрыть ее одеялом и пролежать с ней около часа, пока она не заснула. Папа бы сказал: «Девочки мои, все образумится». В данный момент меня волновало лишь одно — как дотерпеть до вечера. Я точно знала, что где-то там моя сестра в опасности, но ни на кого нет никакой надежды. Все менты куплены, политики тоже. Бандитский рынок ставок заправляется продажными верхушками. Руку на отсечение даю, Михайлов в первых рядах. Я налила себе кофе и уставилась в окно. Наконец ветер перестал сметать все на своем пути. Даже столь редкое солнце выползло, как бы намекая на положительный исход. Если им нужны деньги взамен сестры, я готова платить. Мне безумно захотелось пролистать записную книжку Ани. Может быть, именно ее вчера искал тот, кто вломился в дом. Я взяла кружку и пошла в гостиную. Ожоги на руках еще до конца не зажили, но и не беспокоили. Мама спала, поэтому я могла посидеть в тишине какое-то время. Я достала книжку из-под дивана, радуясь, что не спрятала ее в банальном месте. В сумке или на полках в комнате сестры, иначе ее бы нашли. Я решила открывать записи в разброс, чтобы охватить больше. В самом начале я наткнулась на описание. Мама обидела меня. Сказала, что у Аллы лучше получается рисовать слоника. Но мой тоже красивый. На лице появилась улыбка. Детское разочарование. Аня обиделась из-за какого-то слоника. И внутри меня кольнуло здравомыслие. Для нее это было важно. Мне стало стыдно за свои мысли. Следующая запись насторожила. Подсунуть Ване записку. Проследить за ним. Разрезать Алле колготки. Что? Так вот кто порвал мои колготки перед самым свиданием с Ваней. Боже, какая она мелочная. Ненавижу ее. 13 страниц подряд были исписаны этими словами. Мне стало больно. Больнее, чем предательство Вани. Она моя родная сестра. Она часть меня. Мы близняшки. Девочки, которые должны заботиться и любить друг друга. Я открыла книгу почти в самом конце, перед записью о встрече в баре. Папа очень болен. Врачи говорят, после второго инсульта — верная смерть. Он в больнице, и все из-за меня. А еще из-за сестры. Кто из нас виноват сильнее, не знаю. Только от этого не легче. Если с папой что-нибудь случится, я не переживу. Я так люблю его. Еще у меня есть план, но только не уверена, смогу ли его воплотить. И будет ли смысл? Хотя... Будет. Я сделала кое-что плохое. Я украла деньги у богатого чокнутого игромана. Боюсь, когда он все поймет, мне не сдобровать. Надеюсь, я успею. Кстати, я сделаю кое-что плохое. Да, сделаю. Кажется, мне стала ясна причина исчезновения сестры. 3 месяца назад. Богатый клиент Алены оказался представителем московской фирмы по заготовке древесины. Он приехал пощупать почву и зарекомендовал себя расточительным человеком. Он сорил деньгами налево и направо, угощая выпивкой всех, кто заглядывал в серый лис. Алена дала Максиму Вайсеру свой номер на случай, если ему станет одиноко, в незнакомом камерном городке. Как она и рассчитывала, спустя сутки он пригласил составить ему компанию и развлечься. Девушка сообщила своей новоиспеченной подруге и заманила господина Вайсера, именно так его называли девушки, в паб. Рекомендации Алены понравились мужчине. Он быстро терял контроль, а бармен обрабатывал клиента на тему ставок. Такова была роль парня, подающего коктейли. Он насаживал червячка на крючок и размахивал перед носом у рыбёшек, заплывших в бар. Если они вели носом, он забрасывал удочку и звал Аню. Максим Вайсер повелся легко. Словно голодный пес на сахарную кость. «Как-как, ты сказал, дружище?» Московский бизнесмен явно заинтересовался слухами и попросил еще одну порцию фирменной кровавой мэри. Бармен поманил рукой москвича и показал жестом, что нужна приватность. Максим подался ближе, перевалившись через барную стойку. «Одна девица помогает поднять кэш. У нее лучшие апсеты, скажу я. Апсеты — неожиданный результат поединка, когда аутсайдер выигрывает сильного фаворита. Скажу я. Но выйти на нее трудно. Ах, да, риски. Не забудь про риски. Я всегда играю по-крупному». Максим выпрямился и продолжил довольно попивать свой коктейль. Бармен подал сигнал для Ани. Обычно он тер стакан красного цвета, когда она подходила к стойке и совершенно случайно оказывалась рядом с клиентом. Механизм махинаций в городе был разработан давно и настолько отлажен, что никаких нареканий у клиентов не находилось. За исключением потерь на ставках. Буки заманивали игроков, давая им выиграть, делали темные ставки и не говорили на кого до победы. Брали невидимый процент и увеличивали выигрыш в 2, а то и в 3 раза. Когда ловушка захлопывалась, клиенты набирали обороты и ставили крупные суммы, избавляясь якобы от услуг бука. Все, как под копирку, стремились сделать ставки без посредников, но выходов на букмекерскую контору не имели. Тогда они возвращались и приплачивали букам, чтобы те снова делали ставки. Это был идеальный вариант. Схема работала как часы. Промахов не было, потому что все игроманы одинаково зависимы от ставок. Иногда Аня приходила на пустую встречу, бармен давал ей адрес, она ходила и собирала наличные от тех, кто задолжал. Аня всегда подсаживалась к клиентам в весьма откровенных платьях, чтобы дополнительно затуманить их разум. слухи распространялись со скоростью света, если знакомые видели девушку в компании разных мужчин. Они складывали ее вызывающий внешний вид и толстосумов рядом, и клеймили эскортницей. Слухи дошли до отца с матерью. И тогда Ане пришлось рассказать, чем именно она занималась. Отец никогда не был строг к девочкам, поэтому всего лишь умолял ее покинуть мир ставок. Мама настаивала строже, но поделать ничего не могла. «Аня, ты, как всегда, сногсшибательна», — ударился в комплименты бармен. Он сказал это так громко, как мог, чтобы привлечь внимание Максима, погрязшего в просторах телефона. Когда Максим поднял голову и посмотрел на бармена, тот кивнул в сторону Анны и заулыбался. Максим повторил жест бармена, как бы уточняя, о ней ли шла речь несколько минут назад. Девушка сидела за стойкой, положив ногу на ногу в элегантной, зазывающей позе. Бармен подал ей безалкогольный коктейль. Он всегда его делал, чтобы она могла сохранить трезвый ум, но по утрам, когда она собирала деньги, он подавал ей любимые коктейли. И Аня игриво подергала трубочку. Она знала, что скрытый флирт влияет на мужчин. Тем временем Максим оглядел девушку с ног до головы. Он понимал, что Аня не просто букмекер, она приманка, яркая приманка, но все равно поддался уловке. «Знаменитая Анна», — протянул свой бокал Максим, ожидая от Ани тех же действий. Девушка играла свою роль и не собиралась отступать от устоявшихся правил. Она посмотрела на мужчину так, словно понятия не имела, о чем речь. Максим усмехнулся. Он был не глуп, знал, что его затягивают в другую игру. Он по-деловому протянул ей руку и представился. «Максим Вайсер, директор Forest Community International. Рад познакомиться». Широкая улыбка показалась девушке настоящей. «Анна Самойленко, тайный проводник в мир побед. И я рада, господин Вайсер». Аня пожала мужчине руку. «Игра началась», — подумала она и улыбнулась в ответ. «Можешь звать меня Максимом. Люблю короткие дистанции». «С клиентами только на «вы». Уж простите». Ане становилось страшно. Мужчина отличался от предыдущих клиентов. Обычно ими владели похоть и азарт, а здесь она почувствовала что-то иное. Не могла понять, что именно, и от этого в жилах стыла кровь. Как бы самой не угодить в капкан. «С чего вы решили, раз уж мы на «вы», что я ваш клиент?» Максим допил остатки коктейля и попросил бармена повторить. «Вы не сможете устоять?» Анна включила природные женские хитрости. С клиентами она умела заигрывать, чего не скажешь о реальной жизни. «Что ж, поведайте мне, каковы шансы отхватить этот лакомый кусочек?» Мужчина подмигнул и слегка коснулся колена Ани. Только сейчас девушка услышала стойкий аромат сандала и сигарет. От Максима веяло опасностью. «Могу дать консультацию по надежным ставкам. Но не сегодня». Она подмигнула ему в ответ. Зеркалить поведение клиента — лучший способ добиться расположения. Она это знала наверняка. Они просидели в пабе пару часов. Все это время бармен крутился рядом. Помимо червяка на крючке, в его обязанности входило присматривать за буками и предотвращать возможные конфликты. Таких никогда не возникало, но он докладывал своему куратору о работе Ани. В свою очередь, Ане необходимо было стучать на него. Алена ожидала развязки. Она нервно дергала ногой. Официантка подливала ей пиво. Самый напряженный момент — удержать клиента. От этого выигрывали все. Каждый получал процент. Алене приходилось участвовать в этом впервые. Она не знала, чего ожидать, и не была уверена в клиенте. Они заключили с Аней сделку — поделить деньги пополам, когда раскрутят москвича. «Продолжим наше знакомство где-нибудь в более уединенном месте», — предложил Максим, положив руку на колено Ани. «Я не сплю с клиентами, если вы об этом». Она держалась уверенно, но внутри кипела от злости и страха. «Всегда бывают исключения». Голос мужчины становился напористым. Аня ощущала напряжение. Обычно клиенты надирались в хлам и пожимали руки, но не в этот раз. Вайсер — крепкий мужчина, которого алкоголем трудно сломить. Ее что-то настораживало. Мужчина отличался от других складом ума. С ним будет труднее. Стоит ли игра свеч? Но мысли улетучились, когда она вспомнила о голодном месяце. Ставок мало, ей необходим новый клиент. «Не сегодня». «Ну же, я настаиваю». Максим протянул руку Ане. Он не отводил от нее глаз. Бармен напрягся, Аня тоже. Она нервно сглотнула. Голова закружилась, будто в ее коктейле была здоровенная порция водки. Затаив дыхание, девушка ждала, что мужчина опустит руку и скажет, что будет ждать другого раза. Но он продолжал прожигать ее взглядом, настойчиво. «Господин Вайсер, вы ставите меня в неудобное положение. Как деловой человек, должны понять». Он кивнул, соглашаясь с девушкой. Но при этом на его лице застыла злость, которая быстро сменилась досадой. И Максим смягчил ситуацию улыбкой. «Завтра приглашаю тебя на обед. Обсудим деловые отношения». Мужчина выделил интонацией «тебя», намекая на откровенную близость. Аня согласилась, и они обменялись рукопожатием. «И еще кое-что». Максим коснулся рукой своих губ. «Надеюсь, никого из твоих шавок рядом не будет». Он встал и одернул рукава рубашки. Бросил несколько тысячных купюр на стойку. «Угости всех в этом...» Он оглядел презрительно бар. «Паби, фирменный Мэри. Напиши мне». Обратился он к Ане и протянул визитку. «Мы не закончили». Когда дверь за спиной бизнесмена захлопнулась, Аня облокотилась на стойку и выдохнула. Ее щеки горели, а в горле крутился ком страха, разбавленного недоумением. Еще немного, и она заплачет. «Ты не мог подлить ему больше алкоголя?» Девушка напала на бармена. «Я делал все по инструкции. Если клиент не пьянеет, доза увеличивается. Но ты сама видела, его хрен сломаешь». Алена подбежала к Ане. «Ну что?» «Твой клиент — дерьмо. Я не хочу с ним работать». Сердце Ани все еще колотилось от страха. «Он опасен». «Тогда не бери его», — вмешался бармен. «Точно, уже поздно. Ты видел, как властно он себя вел? Как будто я принадлежу ему. Налей мне крепкого». Бармен послушно выполнил просьбу Ани и протянул рюмку водки. Она опрокинула ее и со стуком опустила на стойку. «Еще». Аня понимала, что это решающий заход. Либо ей удастся вырваться из нищеты, либо ей конец. Сейчас. Какова вероятность завладеть сердцем девушки, в которую был влюблен долгие годы? Размышлял Андрей, когда к нему подошел бывший лучший друг. Капитан даже хмыкнул про себя. «Немного ли у меня бывших?» «Чего тебе? У меня нет времени». Ваня недовольно буркнул, перестукивая пальцами по столу. «Вот как ты встречаешь друзей, Иван. Ты мне давно не друг». «Ха». Андрей поджал губы. «Считаешь, что дружба кончилась? Хорошо. А кто тогда тебе помог свалить из банды рыбы?» «Ха». Ваня бросил короткий презрительный взгляд. «Еще чего, я сам ушел». «Да-да, помню. Найти кого-то взамен и не уезжать из города. Но мальчик...» «Какой я тебе мальчик?» Ваня подскочил с места и возмущенно замахал руками. «Успокойся и сядь. Ты знаешь, кто кроет банду? И кто разрешает входить и выходить?» Уголки рта Андрея дрогнули, сдерживая улыбку. Иван горел от злости. Желваки гуляли на скулах. «Ты меня втянул туда». «Да, и вытащил. Все честно. Я пришел не поэтому». У Вани ёкнуло сердце. Он почуял неладное. Сердечный ритм отбивал чечётку. «Личность жертвы установили. И есть один любопытный момент». Один день назад. Страх парализует любого. Независимо от статуса, положения, пола или возраста. У каждого свои фобии, это правда. Но чувствуют люди его одинаково. Это как всадить огромную дозу парализующего яда. Ты понимаешь головой, но тело не слушается. Страх манипулирует. Он отравляет жизнь. Его ядовитые стрелы могут поразить тебя когда угодно. Даже если ты будешь бежать очень быстро. Они догонят и вонзятся в тебя. Страх можно лишь пережить. Других вариантов нет. Осталось 2 часа до встречи с неизвестным. Я созвонилась с Аленой, и та подтвердила, что у Ани был новый клиент. Странно, что Алена не вдавалась в подробности, как раньше. Она практически не сказала ни слова. Я почувствовала ее страх. Вероятно, она знала больше, чем говорила. Я изучила все записи в блокноте сестры. Есть одна пометка, которая насторожила меня. Я часто вспоминаю тот день. Я была счастлива. Сейчас нет. Мои поступки преследуют меня по пятам. Последствия поступков вгрызаются в спину, руки, живот, держат мертвой хваткой, как хищник держит свою жертву перед тем, как разорвать ее. Теперь я жертва. Меня держит человек, который по моей глупости владеет моей жизнью. Максим должен был стать крупным клиентом, а стал кайзером, поместившим меня в душегубку. Я медленно умираю. Сегодня я уйду. Сегодня или никогда. Под заметкой стояла дата — день смерти отца. День, когда Аня позвонила мне. День, когда наши жизни рухнули в одночасье. Алена также заикнулась о Ване, но так вышло, что он не имеет никакого отношения к Ане. Да, он позволил ей вляпаться в нелегальное дерьмо, на этом все. Злость на него разлилась по всем венам. Вместе с кровью гнев расползался по телу, попав в каждый капилляр, в каждую клеточку. Некий Максим угрожал сестре? Он из клиента превратился в кого? Возлюбленного? У него Аня дернула денег. Он посылает мне сообщение с ее телефона. Или подпольная компания пронюхала об Аниных махинациях. У кого она украла деньги? Кто следил за мной? Кто ворвался в дом? Столько вопросов, никаких ответов. Загадки, загадки, загадки. Что творится в нашем захолустье? Полиции нет дела до пропажи девушки. Никто так и не позвонил и не пришел по поводу заявления. Никто. Может, чайку? Родной теплый голос матери вернул меня из раздумий. Согласна. Мы сидели на кухне за высоким деревянным столом, который когда-то притащил отец. Вся семья поместится. Да, Раечка? Голос отца отозвался в голове. Я его слышу так же отчетливо, как и много лет назад. Провела рукой по столешнице, и тугой комок тоски перекатился в желудке. Все еще жду, что он вот-вот войдет и обнимет меня. Помнишь, Аллочка, когда ваш папа вернулся домой из поездки в Новосибирск и чертыхался, потому что нигде не мог найти приличного заведения с домашней пищей? Он так привык к моей стряпне, что в командировке не смог есть столовскую еду. Мама впервые рассмеялась. Она постарела. Морщины вокруг глаз стали глубже, как канавки. Но затем ее смех сменился грустью. Мне тоже его не хватает. Я накрыла ее руку своей. Опять слезы. Сколько можно плакать? Наш разговор на кухне словно прощание матери и дочери. Только я решила для себя, что впредь не оставлю ее. Когда все кончится, я заберу ее отсюда. Заберу их обеих. Мама сделала какао, как в детстве, со сгущенным молоком. Горячий напиток успокаивал. У меня все получится. Я вытащу ее. Завибрировал телефон. Я так и не поставила его на громкий вызов. Вытащила из кармана и посмотрела на экран. Тёма просит связаться. «Только не сегодня», — подумала я. Темные улицы хранили тишину. Свет из окон домов едва освещал дороги. Ветер стих еще днем. Ледяной воздух трещал. Я шла, укутавшись в теплый шарф. Натянула на лицо, чтобы не обжигало кожу. Пока шла, вертела в голове мысли о будущем, о прошлом, о вариантах развития событий. Если бы не изнасилование. Сейчас я чувствовала себя искорёженным после жестокой аварии автомобилем. Пассажир во мне умер на месте, а железо медленно гнило. Навстречу брел какой-то силуэт. Я напряглась. Не тот ли человек, что следил за мной? Он скукожился и шатался, подняв воротник тонкого пальто. Оделся не по погоде. Он вжал голову в плечи, как будто это поможет согреться. Худощавый мужчина поравнялся со мной. «Анька, привет!» Один нос торчал из-под воротника. Я прошла мимо, не став убеждать, что совсем не Аня. В такую погоду, как сказал бы отец, и собаку не выгонишь. Мороз сильный, ноги уже начали леденеть. Я старалась шевелить пальцами в ботинках, но это не помогало. Через стадион люди протоптали тропу. Старенький прожектор подсвечивал лишь половину поля. По телу пробежала мелкая дрожь, и ноги немели. Шаги давались все сложнее. К Как только я пересекла черту света и тьмы, страх усилился. Что поджидало меня в заброшенном здании? Я рисковала жизнью ради сестры. Это убеждение не давало мне остановиться. В прошлый раз уже струсила. Сегодня не позволю себе слабости. Около крыльца, запорошенного свежим снегом, я заметила следы. Много следов. Пульс участился, а дыхание сперло. Ну и что? Мало ли кто тут расхаживал. Если это место для встреч банды нелегалов, тогда, ясное дело, тут будут следы. Но от этих мыслей легче не становилось. Прежде чем войти, прислушалась. Но кроме собственного бешеного сердцебиения — ничего. Что-то заставило меня обернуться. Вдалеке горел прожектор. Одинокие ворота едва просматривались на белом покрывале зимы. Серо-грязные краски, как моя жизнь. Теперь я смотрела на поле с другого ракурса. Оно казалось нереальным, будто мне снился сон. Пустой кусок земли одиноко простирался на несколько сотен метров. Я подошла к входу, но переступить порог не решилась. Скрипучий звук снега под ногами раздался эхом за спиной. Я развернулась. Удар. В глазах темно. Упала. Я на холодном мокром снегу. Шапка, кажется, слетела. Надо мной нависла темная фигура. Мир поблек. Открыв глаза, не могла толком ничего разглядеть. Темнота, холод. Руки замерзли, едва зашевелила онемевшими пальцами. До тошноты страшно. Пойти одной в заброшенное здание — полное безумие. Но я здесь, и кто-то передо мной. Силуэт. Очертания женщины. Напротив меня сидела сестра. Сейчас. Пришлось провести экспертизу. Алла любезно предоставила волосы Ане с расчески. Совпадение подтвердилось, это она. Ваня опустил глаза, горло подкатил ком. Он сделал глубокий вдох и задержал дыхание. «Но знаешь, что самое любопытное?» — продолжил Андрей. «Наконец-то пришел анализ частиц волокон на одежде жертвы. Совпадение с твоим ДНК. Мы сравнили с базой данных. Ты же уже попадался. Знаешь, с тем делом о гибели рыбы я тебе помог, прикрыл, так сказать. Чего уж там, мне самому было полезно избавиться от парня. Но здесь...» Ваня уже ничего не слышал. Сердце бешено колотилось, выпрыгивая из груди. Кровь в висках стучала, голова закружилась. Он махнул официантке. «Стакан воды!» Его голос неожиданно сорвался на фальцет. «Я пришел лично, потому что скоро эта зацепка пойдет в ход. Пакуй чемоданчик. Тебя ждут тюремные багамы». Официантка, молоденькая девица, поставила неряшливо стакан, расплескав воду. Она начала извиняться, убежала за барную стойку и уже через минуту вернулась с тряпкой. Пока она терла пролитую воду, мужчины молча сидели и сверлили друг друга взглядом. Когда девушка удалилась, Ваня схватил стакан, выпил залпом и звонко поставил его обратно. Испуг на его лице внезапно сменился умиротворением. Ваня расслабился, надменно ухмыльнулся и прервал молчание. «Ты не дашь этому ход», — с уверенностью заявил он. «Это чего же?» Андрей по-хозяйски достал последнюю сигарету из пачки и подкурил. «Потому что тогда я дам ход другому делу, где ты уже не господин полицейский, капитан, исследователь, а насильник несовершеннолетний. И срок давности еще дает право привлечь тебя к уголовной ответственности, друг мой». Ваня довольно ухмыльнулся. Глаза Андрея расширились. Он поверить не мог, что Ване известно, что он сделал. Сначала в его мыслях проскользнула Алена и недавний инцидент, но когда капитан сообразил, о чем речь, он едва дышал. Наступила тишина. Слышно было лишь позвякивание посуды в рабочем помещении, легкую музыку, раздававшуюся из кухни, и гул персонала. На лбу у Андрея выступила испарина, хотя в помещении не было жарко. Он занервничал. «Когда я узнал, мне хотелось вломиться к тебе на работу и размозжить твою башку по стенам коридора, прямо перед твоим отцом и сотрудниками, втоптать тебя в грязь, унизить, уничтожить. Ты сломал две жизни, как минимум, а сам спокойно продолжал жить. Ты убил Аллу, которую я любил долгие годы. Ты убил меня. Голос Ивана звучал спокойно и уверенно. Ты, друг мой, сидел как волк в овечьей шкуре и рассказывал, что все бабы одинаковые, что они предательницы. Ты убеждал меня, что мы с ней не пара вовсе, поддерживал в моих страданиях и направил в яму, где я почти пропал. Это твоих рук дело. Полицейский уставился в одну точку, сложив руки перед собой. Он не двигался и не слушал. Он анализировал урон. Капитан понял, что допустил ошибку. Фатальную ошибку, из-за которой теперь мог потерять все. «Чего ты хочешь?» «Вот такой разговор мне нравится больше». Ваня поднял стакан и жестом попросил официантку наполнить снова. «Воды?» «Нет, спасибо. К делу». Теперь, когда Ваня получил бразды правления, он вел себя вальяжно, наслаждаясь властью. Андрей казался ему мелким ничтожеством, неспособным ни на что. Девушка подошла с новым стаканом воды, сухо улыбнулась и оставила мужчин наедине. «Эти улики должны пропасть. Исчезнуть. И ты уладишь вопрос с бандой. Я должен быть свободен. С правом выезда отсюда. Хочу уехать». Он закрыл глаза, сделал глубокий вдох и снова пристально посмотрел на бывшего друга. «И тогда тебе удастся избежать позора. Уж если я поеду за решетку, то ты обязательно отправишься со мной, чему меня и научили в банде — изворачиваться». «Ты ее убил?» «Это другой вопрос. Но ты никогда не узнаешь, потому что у тебя не будет доказательств и выбора».